Эпилог. На следующий день семья Шафта, которой теперь принадлежали Сэнди и малышка Джип, выехали в Ливерпуле, где они сели на океанский пароход. Вместе с ними отправлялось около сотни детей, бывших беспризорных, подобранных на улицах больших городов. Им предстояло обрести пристанище в далекой незнакомой стране. Миссис Шафта с головой ушла в заботы об этой детворе, и среди множества хлопот ей было не до грустных мыслей о могилке Джонни, которую она оставляла на родине. Мистер Шафта тоже не сидел без дела. Это морское путешествие стало для него своеобразной проверкой, ведь изо дня в день ему приходилось побеждать в себе привычку к праздности и грех себялюбия. И, надо сказать, к своему внутреннему удовольствию и к величайшей радости жены это испытание он выдержал с честью. Джип на пароходе стала душой общества и всеобщей любимицей. Она с каждым днем становилась все милее и веселее, и Сэнди был бесконечно счастлив. С помощью друга мисс Мюррей в Канаде они нашли и купили ферму. И еще до наступления осени семья обосновалась в бревенчатом доме у озера Гурон, чьи ласковые волны тихо плескались о берег. Один приятель Сэнди, возвратившись в Англию, рассказывал, что в их последнюю встречу Сэнди управлял парой запряженных валов, тащивших большую прочную повозку, в которой важно восседали миссис Шафта и Джип. Мистеру Шафта время от времени приходилось помогать Сэнди, вставая во главе упряжки и понукая животных, не без труда преодолевавших ухабистую дорогу. Вот и тогда он широко шагал рядом с повозкой и улыбался так довольно и уверенно, как будто он всю жизнь занимался нелегким фермерским трудом. Лицо его загорело и обветрилось, ладони загрубели. Не ускользнуло от внимания приятелей то, что чепчик миссис Шафта украшен голубыми лентами, а щеки ее были такими же румяными, как у малышки Джип. Сэнди заметно вырос и превратился в крепкого парня с живым веселым лицом. — Не передать ли чего-нибудь мистеру Мейсону? — спросил тогда приятель. «Да — Да-да, — отвечал Сэнди. — Скажи ему, что я стараюсь быть таким же, как Джонни Шафта. И еще скажи, что я никогда не забуду, как он проповедовал о потерявшемся мальчике Иисусе. Отец привез мне из Монреаля один евангельский стих. Он вышит красными, синими и золотыми нитками и висит над камином у нас дома. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Евангелие от Матфея, 18:11. Евангелие от Луки, 19:10.